Мурат — дегенерат, подлый ренегат, вконец замордованный моими шантажистскими изысками, поведал весьма странную историю, на первый взгляд совершенно дикую и неправдоподобную. Я ему сначала не поверил, подумал, что он от переживаний частично съехал с глузда и ударился в мистику. Ему пришлось очень подробно описать все детали и происшествия, останавливаясь по несколько раз на мелочах, чтобы убедить меня в своей правдивости. Начало этой жуткой истории выглядело на удивление банально. Во второй декаде декабря прошлого года к Мурату приехал важный гость с немногочисленной свитой. Пили, гуляли, в воздух стреляли, травку какую-то там потребляли. А как вино основательно в башку стукнуло, решили прокатиться в халаше, в гости к врачихам из миссии. Прокатились. Несмотря на позднее время, гости были допущены в усадьбу, где располагалась миссия, и там веселье продолжалось. Иноземные дамы, откровенно скучающие на чужбине, были рады их некоторому разнообразию и тепло встретили припозднившихся гостей. Была там одна симпатичная девчина, рыжая, как пламя, веснушчатая, с удивительно белой кожей и ласковыми глазами. Важный гость Мурата моментально воспылал страстью к этой дамочке и все время подливал ей вина. А был тот гость этаким породистым мужланом, здоровый, как бык, великан, с завидной антропометрией, белозубый и симпатичный, и вообще не стоит долго распространяться, поскольку... В обморок не падайте. Звали его Рашид Бегмурзаев. А про этого типа я вам в свое время достаточно наговорил, повторяться не стоит. В общем, получилось все как на обычной вечеринке. Самая симпатичная мадам, рыжая которая, уединилась в соседней комнате с высоким гостем, Рашидом. Черт знает, что там у них произошло, но через некоторое время оттуда раздался дикий вопль, а спустя несколько секунд в зал вышел Рашид. Высокий гость имел ужасный вид, как-то странно блестели безумные глаза, руки и одежда были обильно вымазаны в крови. Кивнув своим нукерам на остолбеневших женщин, Рашид коротко распорядился: «Убейте их, живо!» Затем схватил Мурата за руку и выволок его из дома на улицу. «Ты ничего не видел, я к тебе не приезжал», — доверительно сообщил он Мурату. «И вообще, ты мой друг, но если кто-то узнает об этом, я из тебя чучело сделаю, ты понял?» «Понял», — послушно пробормотал Мурат, — «я ничего не скажу». Нукеры Рашида покинули усадьбу, и вся гоп-компания укатила во свояси под покровом ночи. А Мурат решил заглянуть в дом и увидел там ужасную сцену. Повсюду лежали истерзанные трупы женщин. Особо впечатляла сцена, обнаруженная в спальне. Рыжая хохотушка была в буквальном смысле выкупана в собственной крови. И еще. С левой половины передней поверхности грудной клетки, несчастной рыжей, был вырезан довольно приличный лоскут кожи, размером с тетрадный лист. Оторвавшись от окуляров, я с некоторой тревогой посмотрел на небо, затянутое густыми мглистыми тучами. Приближался циклон. Я почувствовал его своими многочисленными переломами и неоднократно контуженным черепом. Я мог предсказать его появление лучше любого центра синоптики. Циклон в этой местности характеризуется некоторым похолоданием, продолжительной пургой с всамделишным снегом, которая затем перейдет в обычную изморозь и завершится тривиальной всеичкерской слякотью, мерзопакостнейшей погодой из всех имеющихся в наличии природных реестров. Если все пойдет как надо, этот циклон будет мне на руку. В своих перспективных планах я учел этот аспектик. Сегодня дело должно сдвинуться с мертвой точки. Так мне подсказывает интуиция, помноженная на богатый опыт профессионального засадника. Не от слова «засадить», а производное от засада. Пошли третьи сутки. Сначала активного наблюдения за вражьим оплотом. Я успел хорошо вникнуть в обстановку. Все говорит за то, что сегодня что-то должно случиться. После убытия из Герлихаша я не стал посвящать шотландцев во все подробности, поведанные мне Муратом. Были, знаете ли, у меня сомнения в наличии у Грега подспудно дремлющего актерского таланта. Мужик он, конечно, хороший, но прямолинеен до мерзения. Иногда так и хочется в табло зарядить и крикнуть: «Тррр, бычара, заворачивай!» Я был на все сто уверен, что Грег, будучи уведомлен, кто есть Ху, завалит операцию при первых же секундах встречи с Рашидом. Хозяин Сарпинского ущелья — это помесь чудовищно обостренной интуиции и первобытной хитрости. Каменный взгляд шотландца он расколет на три счета. А посему пребывайте пока в приятном неведении, господа хорошие. Выдержав пятиминутный скандал из надоевшей серии «Ты посредник, мы главные», и выслушав все подозрения насчет моей добропорядочности, я не вытерпел и честно признался: «Да, хлопцы, это жопа, что мы ищем в Челушах. Это последний этап в нашем круизе, но более ничего не скажу, поскольку ни капельки не сомневаюсь в актерской бездарности представителя клана МакКоннери». Тут меня неожиданно поддержал Фил, который мудро заявил: «Этот салага прав, мой рыжий патрон. С точки зрения методики разработки спецоперации, подсадку предписано не посвящать в детали, дабы он вел себя как можно более естественно, не вызывая подозрений разрабатываемых». И тут же прочел получасовую лекцию о прикладных аспектах криминальной психологии, загрузив нас целым комплектом неудобно употребимых терминов. Грег немного помаялся и сдался. Против двух хасов тайной войны ему, сами понимаете, ловить было нечего. Детально проинструктировав шотландцев, как они должны себя вести, я на всякий случай сообщил, что преступник не принадлежит к верховной иерархии сельского масштаба, накроется где-то в пастушьих низах, дабы они не давили косяка на Рашида и его приближенных, подозревая всех и вся, и не провоцировали аборигенов на непредсказуемые поступки. Затем я отобрал у Фила его бинокль за 100 баксов, условился насчет сеансов связи, коль скоро в таковых возникнет необходимость, и бросил своих подопечных на произвол судьбы в 5 километрах от Челушей. Ближе подъезжать было небезопасно. Особенности расположения данного населенного пункта не позволяли осуществить скрытое выдвижение на облюбованное мною местечко.